И Сережа очень ясно представил, как кузнечик, такой же, как тогда в классе, сидит с гитарой на столе у телефона, прижимает щекой к плечу трубку. «Ты слушаешь?» — спросил Генка. «Конечно». «Понимаешь, это песня. Ее брат придумал, когда в институте учился. Они пьесу ставили про наших летчиков, которые за Испанскую республику воевали. Вот про этих летчиков песня». Сережа услышал негромкие удары по струнам и затем гораздо громче струн, очень чистый Генкин голос. Кузнечик пел отрывисто и печально. «Не трогай, не трогай, не трогай товарища моего. Ему предстоит дорога в высокий край огневой. Туда, где южные звезды у снежных вершин горят, где ветер в орлиные гнезда уносит все песни подряд, уносит все песни подряд. Там в бухте развернут парус, и парусник ждет гонца. Покоя там не осталось, там нет тревогам конца. Там путь по горам нелегок, там враг прицелом приник. Молчанье его пулеметов бьет в уши, как детский крик». Теперь Сереже не казалось, что кузнечик сидит на столе у телефона. Он закрыл глаза и ясно увидел костер на поляне, и Костю у костра, и ребят с оранжевыми от огня лицами, и Генку рядом с Костей. Будто они пели вместе. «Не надо, не надо, не надо, не надо его будить. Ему ни к чему теперь память мелких забот и обид. Пускай перед дальней дорогой он дома поспит, как все, пока самолет не дрогнул на стартовой полосе, на стартовой полосе». Песня затихла. Было слышно, как Генка прижал струны ладонью. Он помолчал и сказал: «Вот все, ты слышишь?» «Да», — сказал Сережа. «Это такая песня. Про нее лучше ничего не говорить. Просто слушать, и все. Брат ее, оказывается, давно написал, а мне спел только сегодня. Это он, когда про Чили услышал». «Про что?» «Про Чили. Ты что, радио не слушал?» «Нет», — смутился Сережа. «Я тут сегодня закрутился с делами». «Там фашистский переворот», — с неожиданной злостью сказал Генка. «Генералы толстопузые мятеж устроили. Зря он этим гадам доверял». «Кто?» «Президент Альенде. Они убили его. Обстреливали президентский дворец из танков». «А я ничего не слышал», — тихо сказал Сережа. «Брат в июле был в Чили со студенческой делегацией. У него там друзья остались. Он и мне привез адрес одного парнишки, помог письмо написать по-испански. Я все ответа ждал. Теперь уж, наверное, не будет ответа». Что мог сказать Сережа? Он знал про Чили не так уж много. Знал, что там столица Сантьяго, что там правительство, которое стоит за рабочих, и что президент Сальвадор Альенде распорядился, чтобы всем, всем детям в этой большой стране каждый день обязательно давали бесплатное молоко. И в городах, и в глухих горных деревушках. Видно, не всем нравится, когда у каждого из ребят, даже у самого бедняка, каждый день есть глоток молока. «В общем, все как тогда в Испании», — опять услышал Сережа Генкин голос. «Ты читал книжку «Испанский дневник»?» «Не читал», — признался Сережа. «А у нас есть. Ты бы пришел ко мне, а? Мог бы взять ее, если, конечно, хочешь. Ну, не обязательно за книжкой, а так. Ты ведь никогда у меня не был». «Конечно, я приду», — обрадованно сказал Сережа. «А ты? Ты тоже приходи. Ты ведь тоже у меня не был». «Ладно. Я знаю, где ты живешь. «Нет, у нас теперь новая квартира». «Я знаю», — повторил кузнечик. «Откуда?» «Очень просто. Узнал, когда коробку тебе раздобыл. Хотел тебе домой ее принести. Пришел, а вас никого нет». «Специально приходил?» «Ну да, с коробкой». «А где ты ее раздобыл? Я думал, она твоя была». «У соседа выпросил». «Нарочно для меня?» Все еще не решаясь поверить, спросил Сережа. «Ага. Послушай, а зачем тебе пенопласт? Не секрет?» «Не секрет, конечно. Я завтра тебе расскажу. Хорошо?» «Хорошо. Тогда до завтра?» «До завтра». «Ген, а можно еще раз ту песню?»